Досточтимые слушатели, оставьте скорее все свои дела и позабудьте о заботах. Ведь не пройдет и минуты, как мы вновь начнем повествование о деяниях славного Махешдаса Бирбала, главного советника царя индийского. Прав будет тот, кто скажет, что таких историй уже поведано немало. Но пусть не прогадает этот любитель разнообразия, ибо рискует пропустить самые увлекательные из преданий о нашем герое. Итак, если все в сборе, то, наверное, можно начинать. Начинай. Однажды царь и его главный советник уединились в небольшой комнате без окон, выставив у входа и в коридоре едва ли не дюжину стражников. В этом крохотном помещении вершилось дело огромной государственной важности. Создавался свод законов. Нечто вроде современного уголовного кодекса. Работенка не из легких. Особенно же трудно приходилось Бирбалу. Ведь он то и дело отваживался указывать государю на недостатки его замыслов. «Всем хорош кодекс», — произнес Бирбал, перелистывая страницы. «Ни один преступник не останется безнаказанным». Царь с довольным видом расправил усы. «Но...» — произнес затем Бирбал. «Но?» — вскинул брови царь. «Какое такое может быть «но»?» «Но» состоит в том, что свод законов не учитывает особенностей натуры злоумышленника. Хм, а не слишком ли много для преступника чести, чтобы суд копался в особенностях его характера? — хмыкнул царь. Причем здесь характер? Злодей есть злодей и должен быть наказан в зависимости от тяжести содеянного и независимо от всего остального. Я сказал. Не смею спорить. И все же... каждый преступник по-своему примет постигшую его кару. И действие, произведенное одним и тем же наказанием, в каждом случае будет разным. Вы полагаете, что царь покончил с этим концептуальным спором одним ударом железного кулака? Нет, царь отнюдь не стал потрясать кулаками или раскачивать стены дворца своим громовым голосом. Отнюдь. Он предложил эксперимент. Государь повелел, чтобы наутро перед его троном предстали все воры, которых собирались осудить в столице в ближайшие дни. Но только те, кто совершил обычную кражу. Все было устроено по велению царя. Привели 4 преступников, и все ожидали, что вот сейчас государь царственным голосом назовет всем одну и ту же меру наказания, удовлетворит тем самым свою прихоть, и с делом будет покончено. Однако вышло совсем иначе. Царь поручил вершить суд Бирбалу, который накануне тщательнейшим образом изучил все обстоятельства дел и биографии преступников. А сам удалился. И Бирбал постановил следующим образом. Первого вора сурово отчитать и отпустить. Только и всего. Второму вору 3 удара плетью. Третьему вору 50 ударов плетью. А вот четвертому 100 ударов плетью. Затем вымазать лицо дегтем, посадить задом наперед на осла, провести так по всей столице, на потеху честному народу, и чтоб другим ворам неповадно было. Придворные чесали в затылках и посмеивались. Опять чудит этот Бирбал. Некоторое время спустя царь призвал к себе советника. «Придворные приходили на тебя жаловаться?» — усмехнулся властелин. — Говорят, неправый суд вершишь. за одно и то же преступление назначил 4 разных наказания. Ведь все 4 подсудимых были воры, не так ли? Совершенно верно, государь, подтвердил Бербал. Однако во всем остальном не было между ними ничего общего. Первый был торговцем, но с недавних пор его ремесло перестало кормить его и семью, ведь известно, как много в этом деле зависит от фортуны. Второй был землепашец. Он подался в город на поиски счастья и, в частности, заработка, однако не нашел ни того, ни другого. С третьим вообще просто обычный карманник, а вот четвертый... Четвертый закоренелый отпетый злодей. Его не раз судили за разные преступления, да только проку мало. Так вот, возвращаясь к наказаниям, за каждым из этих 4 я послал по соглядатаю. Где-нибудь через месяц мои люди сообщат нам, насколько действенными оказались наказания. Минуло даже менее месяца. И Бербал, сам не дожидаясь вызова, прибыл к царю с докладом. Вот что узнали соглядатые. Взгляни, о государь. Первый, бывший торговец, которого я только пожурил, оставил пределы столицы и, судя по всему, навсегда. Стало быть, удалился в добровольное изгнание. Второй, неудачливый искатель счастья, получивший 3 удара плетью, заперся дома и не выходит на свет Божий. Вот так ему стыдно. Третий, тот, который отхватил 50 ударов, тоже помаялся муками совести, правда, не так долго, всего неделю. Зато четвертый, с ним особая история. Когда он, вымазанный дегтем и усаженный задом наперед на осла, в своем позорном странстве по городу, дотрусил до своего дома, то совершенно спокойно и даже бодро крикнул своей женушке. А та его, кстати, в таком виде и не узнала сразу. Крикнул: «Эй, жена, ты что, забыла лицо собственного мужа? Нечего обращать внимание на этих тупых зевак. Посмеются, погогочут и расползутся по своим норам. Вот сейчас, — кричит, — закончу путешествовать по городу, приду домой, так что готовь воду и еду. Буду мыться, а потом как следует набью брюхо. Чертовски проголодался». Вот такие его слова. Прямо так и сказал? Не поверил ушам царь. Прямо так и сказал, — подтвердил Бербал. Так что видишь сам, государь, каждый преступник заслуживает своей особой кары. И стоит хорошенько разузнать, кто он таков, прежде чем выносить приговор. «Ты доказал это блестяще», — поднял руку царь. «И, наверное, 4-го вора следовало бы наказать еще строже». Увы, все в этом мире, в том числе и самое хорошее, рано или поздно подходит к концу. Почти иссяк и наш запас занимательных историй о Бербале. И все-таки еще одну напоследок мы для вас припасли. В один прекрасный день царь издал высочайший указ. Отныне никому не позволено отдыхать в непосредственной близости от государевой резиденции. Указ был весьма странный, и, несомненно, правителя подталкивала чья-то нечистая рука. Особенно огорчились странствующие мудрецы. Они часто находили здесь убежище от солнечного зноя. А вторым из наиболее огорчившихся был, угадайте кто? Ну, конечно же, наш герой, Махеш Дас Бербал. Он ведь дорожил репутацией государя в глазах подданных гораздо более своей собственной. Нужно было срочно что-то предпринимать, чтобы убедить государя отменить непопулярное решение. Недолго думая, Бербал изменил свою внешность искусственным гримом, облачился в одежды странствующего мудреца и отправился ко дворцу. Там он отыскал тенистый выступ у стены и расположился в нем, приняв самую расслабленную позу, какую только мог себе вообразить. Почти в то же мгновение пожаловали стражники. Их начальник, не самый главный, но второй после главного, вежливо осведомился у странника, не будет ли он так любезен подыскать себе другое место для отдыха. Указ ведь, как-никак, все-таки. Так называемый странник даже ухом не повел. Стража не знала, что и предпринять. В те времена к мудрецам не позволялось применять методы грубого физического воздействия. Эх, золотые времена. Да, так вот, уяснив, что увещеваниями, даже настойчивыми, мудреца с места не сдвинуть, начальник отряда решился на отчаянный шаг. Он отправился за царем, который с минуты на минуту должен был вернуться с прогулки. И вот идет великий правитель Индии и видит, в запретной зоне расположился какой-то очередной мудрец и спокойно отдыхает. «Ответь мне, мудрейший», — заговорил царь, — «неужели ты ничего не знаешь о моем недавнем указе?» «Отчего ж знаю», — просипел мудрец. «Но тогда почему же ты поступаешь вопреки ему? Или ты полагаешь, что царский дворец своего рода постоялый двор, где может отдыхать любой притомившийся путник?» Мудрец отвечал вопросом на вопрос. «Скажи мне, государь, а кто владел дворцом и жил в нем до твоего рождения?» «Мой отец», — произнес царь, не понимая, к чему клонит непрошенный гость. «А до отца?» «Дед, разумеется». «А прежде деда?» «Прежде деда прадед. Но я не понимаю, какое, собственно, отношение имеет мое родословное древо?» «Ты прав. Древо тут ни при чем», — кивнул переодетый Бербал. «Дело в постоялом дворе. Ни один из твоих предков не владел дворцом вечно. Каждый из них в конечном итоге был здесь не более чем высокородным постояльцем. И не прими это как оскорбление твоей царственной персоны. Даже ты здесь не более чем постоялец. Дай бог, чтобы гостил ты здесь как можно дольше, однако, что говорить о дворце, если даже вся эта земля всего лишь временное пристанище для любого из нас. Постоялый двор, точь в точь, как ты сказал». В то же мгновение царь вгляделся в лицо гостя повнимательнее. И, конечно же, узнал своего главного советника. Все-таки не один день они провели вместе. «Можешь не продолжать этот маскарад, Бербал», — задумчиво улыбнулся царь. «Я понял все и благодарен тебе за знание, которым ты поделился со мной. Воистину, нет ничего дороже мудрости, живущей в веках. Свой указ я отменяю, конечно. Что такое я и что такое моя земная власть перед вечностью и властью Всевышнего?» И царь тут же издал новый указ. Всех мудрецов и брахманов, появляющихся у стен дворца, принимать с особым почетом. Не забыл он при этом, конечно, и о своем главном советнике, распорядившись щедро его наградить. Вот так заканчивается последний из истории о Махеш Дасе Бирбале, которые мы приготовили для вас. Но на самом-то деле таких правдивых повествований в памяти жителей земли индийской сотни, если не тысячи. И вполне возможно, даже наверняка, мы еще принесем мешочек драгоценностей из сокровищницы веселой мудрости. И сделают это Сергей Курдюков и Лора Луганская вместе со звукорежиссером Натальей Турловой. Так что мы не прощаемся. И продолжение следует!